Глава 106. Победа. Часть 3. Его звали Зориан Казинский, третий сын небогатого торговца из Сирина, нечаянный путешественник во времени, вероятно, сильнейший менталист-человек на всей Алтазии, и он победил. Надо сказать, это было чертовски сложно. Да, он мог просто прикончить Джорнака и Сильверлейк, сорвать ритуал и на этом успокоиться, но это была бы очень грустная победа. Зак умер бы на следующий день, а сам Зориан бегал бы от спецслужб королевства всю оставшуюся жизнь. Нет уж, не для того он столько лет горбатился в петле, чтобы довольствоваться малым. Первостепенной задачей, понятно, было научиться обходить пустой разум. Еще не зная об ангельском контракте, он уже подозревал, что в памяти Зака хранится нечто исключительно важное, и что добровольный напарник ему ничего не откроет. Так что он искал решение, искал совместно с Ксвимом, Ране и многими другими. Искал способ пробить абсолютную ментальную защиту, заклятие веками считавшееся непреодолимым. Многие коллеги считали, что затея безнадёжна. До Зориана были тысячи других менталистов, и все они потерпели неудачу. Чем он лучше? Тем, что видел прототип заклятия в действии. Хризантема душеловка. Смертельно опасный цветок был давным-давно истреблен во всех освоенных землях и совершенно не был изучен. Мало кто решится изучать тварь, что пожрет тебя при малейшей ошибке. Более того, хищный цветок требовался для многих высокоуровневых зелий, и оставлять его в живых было просто невыгодно. Нет, сейчас бы нашлись организации, что не поскупились бы изучить редкий вид, но уцелевшие хризантемы водились лишь в диких, кишащих монстрами пустошах, прекрасно маскировались и знали, когда лучше не высовываться. Опять же, описания в старых книгах сбивали с толку, выставляя хризантему просто хищным цветком-душеедом, ничего интересного. Но Зориан встречался с хризантемой вживую. Зак быстро выбросил эпизод из головы, стыдясь, что их чуть не сожрало растение, но Зориан помнил. Помнил, как оглушающая атака цветка с легкостью прошла сквозь их защиту. Если хризантема могла обойти щиты, одновременно воздействуя на тело, разум и душу, то нельзя ли подобным образом обойти пустой разум? Знаменитое заклятие отсекает мысли от ментального пространства, того, что Ранеа зовут Великой Паутиной. Замыкает в себе, исключая любое телепатическое воздействие, но разум все еще связан с телом, с мозгом и с душой. Воздействие на мозг и на душу теоретически возможно влияет на замкнутый разум. Идея была не новой, но предшественники не видели найденного природой решения. Зориан видел, и у него была целая команда специалистов менталистики и магии душ. Изучение хризантемы дало неожиданные плоды. По аналогии с цветком, он разработал метод нейтрализации призрачных бомб, а на базе самой хризантемы – духовное оружие, позволившее крохе задержать Кватач Ичла. Но при всех своих достоинствах, это были лишь побочные результаты, меркнущие на фоне главного – заклятие многократного резонанса. У него было множество недостатков. Начать с того, что созданная команда из Зориана заклятие действовала лишь при касании, при контакте кожа к коже. И оно было крайне сложно в плетении и контроле. Для активации заклинания требовались три работающих в унисон мага. Вполне реализуемо силами Зориана и его симулякрумов, но тем не менее. Наконец, испытания показали, что цель быстро вырабатывает инстинктивное сопротивление заклинанию, то есть с мастерами защиты вроде Ксвима или Аланика будет всего 2-3 попытки. Но оно работало. Сложно, неудобно, но работало, делая то, что считалось немыслимым. С заклятием, пробивающим пустой разум, победа, настоящая победа, наконец стала возможной. Этот путь привел его сюда, лицом к лицу с двумя другими путешественниками, Заком и Джорнаком. Когда Зориан телепортировался прямо к ним и рванулся со вспыхнувшим в руках заклятием, он прекрасно сознавал, что без боя не обойдется. Зак, похоже, был поражен его предательством, но среагировал мгновенно, ударив парой белых лучей и едва не снеся ему голову. Зориана спас защитный куб, исказивший пространство, отводя заклятие в сторону. Джорнак же заученным движением выхватил имперский кинжал и ударил цели прямо в лицо. Зориан не знал всех свойств реликвии, кажется, вне петли кинжал годился лишь против духов, но зачем рисковать? Джорнак ничего не делает зря. Зориан отскочил, уворачиваясь от клинка, но теряя инициативу. «Зориан, что ты?» Сердито начал Балазак, и тут активировался стеклянный шарик, выпавший у Зориана перед рывком. Активировался и всосал весь воздух вокруг себя, создавая зону разряжения. Их бросило друг на друга, никто не пострадал, но среагировать успел лишь Зориан. Он схватил обоих за руки, завершая заклятие. Там, где он касался, зародилась призрачная голубая волна и, расширяясь, накрыла всех троих. Все замерли, Пустой разум Дзака и Джернака действовал, но это было уже неважно. Они были в иллюзорном мире, полностью подвластном Зориану. Без ложной скромности, размах его творения впечатлял, прониклись даже паучихи. Впрочем, он поддерживал его не в одиночку. С ним были его симулякрумы и множество ране, и он не моделировал истерзанный боями город. Он в реальном времени считывал его глазами людей на улицах и железноклювов в небе, все, чтобы создать Заку и Джернаку максимально убедительный антураж. Ему пришлось слегка подредактировать их воспоминания, в основном, чтобы сделать их победу правдоподобной. Удалось далеко не с первой попытки. Зорин просто не знал их полного арсенала и боевых привычек, благо у него были эти попытки, достаточно было сбросить краткосрочную память. В случае с Заком он также откорректировал сцену с Кватач Ичлом, ангельский контракт не мог быть исполнен при уцелевшем личии. Он изобразил, словно его усиленная хризантема сумела таки выдернуть и сожрать душу старого лича. К счастью, Зак счёл это вполне возможным. Зорин счёл это комплиментом своему мастерству артефактора. Потом Зака понесло читать чужую память. Зорин ожидал этого. В самом деле, как еще убедиться, что больше никто не знает о петле? Но, к сожалению, напарник был прав. Зорин не мог создавать фальшивые личности. Даже самый непроходимо тупой человек в мире все равно несоизмеримо сложнее, чем все, что смоделирует маг-менталист, так что Зорин не стал даже пытаться. Раскинувшаяся на весь город телепатическая сеть позволяла коснуться любого на этих улицах. Мысли, что читал Зак, были самыми настоящими. Зорину пришлось развеивать пустой разум и стирать память соратников. Хотелось оставить хоть что-то, но он боялся, что ангельский контракт сочтёт эти меры недостаточными. Он передаст к Свиму, Аланику и Дэймену кристаллы с записанными воспоминаниями, но это совсем не то. В отличие от Зорина, его друзья — нетренированные психики. И не смогут с той же легкостью усвоить пакет памяти. С Ранеа тоже было непросто. Они помогали поддерживать иллюзию, так что о стирании памяти речи не было. К счастью, Зак никогда не любил общаться с паучихами, он проверил нескольких и на этом успокоился. Да, этим Ранеа пришлось удалить часть своих воспоминаний, но основная группа вместе с Зорином выдержали увеличившуюся нагрузку, и иллюзорный мир устоял. Что приятно, этим Ранео даже не придется высылать воспоминания. У паутины имелись свои отлаженные способы хранения памяти вне разума. Зорин же как никогда радовался тому, что Зак никогда не интересовался культурой Ранео. Зная он чуть больше, он бы осознал, что единственный способ гарантированно стереть информацию из их памяти — это перебить все племя. В иллюзии это было бы несложно инсценировать, но паучихи никогда не простили бы Зака, невзирая ни на какие уважительные причины. С Джернаком тоже предстояло много работы. Зорин не сомневался, третий подготовил множество неприятных сюрпризов на случай своего поражения. Предстояло отыскать и обезвредить их все. Сначала он попытался просто поговорить, и правильно сделал. Для сканирования памяти очень важно знать, что ищешь. А в вопросах закрученных шпионских многоходовок Джернак наголову превосходил Зориана. Вскоре стало очевидно, попытаясь Зорин выдрать сведения из памяти грубой силой, он найдет лишь малую часть искусно спрятанных мыслей. Вот только разговоры тоже не очень помогали. У Джернака не было настоящих друзей. Что там, самый большой эмоциональный отклик у него вызывал долбанный имперский кинжал. И даже когда Зорин под разными обличьями воздействовал на его эмоции, подталкивая к разговору, противник оставался замкнутым и недоверчивым. В итоге Зорин стал воздействовать на восприятие времени Джернаком, внушая Красному, что прошли недели и месяцы, и проверять, что тут сделал и что ожидал за прошедшее время. Между тем, в реальности вторжение захлебнулось. Парни выбили всех предводителей-захватчиков, кроме верхушки культа, да и те уже не могли собрать верные им силы. Ибасанские офицеры наконец выяснили, что Кватач Ичил уже не в Сиории, и скомандовали отступление. К полуразрушенному поместью Яско, где уцелело лишь ядро одушевленного здания, укрытое от английского гнева самыми мощными оберегами. Выжившие захватчики сгрудились вокруг руин поместья, и Судомир принес Яску прочь из города. Как ни досадно, Зориан никак не мог этому помешать. Он был слишком занят, все его сильнейшие союзники выведены из строя, а остальные защитники города просто не справились бы с беглецами. Впоследствии он узнал, что Судомир сделал еще два прыжка, в итоге прибыв на Уалькан-Ибосу, где ему предоставили убежище. Да уж, шикарно. Если раньше у королевства могли быть какие-то сомнения, то теперь виновник произошедшего очевиден. Впрочем, судя по воспоминаниям Джернака, заваривший всю кашу Кватач Ичил на это и рассчитывал. Кирелли и Кана, к облегчению Зорина, были в порядке. Увы, Косёнка последовала за крохой в зал Вечной Славы Големов, кукла пожертвовала собой, защищая его сестру. Кирелли была безутешна. Зырин даже подумывал аккуратно удалить части воспоминаний и подсунуть невредимую копию куклы. Хотя нет, плохая идея. Не стоит привыкать решать все проблемы с тиранием памяти. К тому же Кирилли совершенно не разбирается в артефакторике и запросто поверит, что Зырин починил ее куклу. В целом же все вышло совсем неплохо. Да, он отдал имперскую сферу дракону, Кватач Ичил и Судомир живы и злопамятны, а в ближайшем будущем назревает новая континентальная война, но могло быть намного хуже. Его семья и друзья живы, Зак жив и даже сам он жив. Единственное, что беспокоило, пустая кожа молодой Сильверлейк, найденная на месте сражения. Видимо, паучиха не только убила, но и съела ведьму, что совершенно нетипично. Серые охотники питаются магическими существами. Насколько помнил Зориан, вкус человечный был для них отвратителен. Недостаточно маны в плоти. Так почему же Сильверлейк съели? Из-за эссенции первозданного? Самого серого охотника нигде не было видно, а ведь сеть Зориана охватывала практически всю надземную часть теории. Что-то подсказывало, что хищница сбежала в подземелье. Только магического хищника высокого уровня опасности, наевшегося эссенции первозданного и затерявшегося в подземельях под его домом, ему и не хватало. Зорин вздохнул, что толку сейчас об этом переживать. Последний день месяца подошел к концу, ангельский контракт Зака безвредно растворился, Джарнак же умер, и это была страшная смерть. Созданная первозданным плоть уничтожала саму себя, и в магическом восприятии Зорин видел, как душа и разум красного рвутся на кусочки. Несколько секунд мучительной агонии, и на месте Джарнака осталась лишь масса вязкой грязи. Зорин открыл глаза и с облегчением вздохнул, наконец отпуская заклятие. Он был совершенно измотан, вместе с симулякрами поддерживал иллюзорный мир, даже два, больше суток, без сна и отдыха. Кстати, он больше не был один. Из теории он с Заком и с Джарнаком переместился в подготовленное убежище, но ближайшие соратники знали, где оно находится. Дэймин, Ксвим и Аланик молча тяжело смотрели на него. Ксвим сидел на стуле с книгой в руках, Аланик стоял в центре комнаты, скрестив руки на груди. Дэймин прислонился к дверному косяку, перекрывая выход, и поигрывал изъятому красного имперским кинжалом. Все трое держали в руках кристаллы с пакетами памяти. Едва ли они успели многое просмотреть, но общую картину, похоже, уловили. «Нам надо поговорить», — сухо сказал Аланик. Вместо ответа Зырин подхватил ближайшую тетрадь, вырвал листок и начал яростно строчить, одновременно рассказывая вслух. Все первоочередные закладки Джарнака, сроки и методы их нейтрализации. Если жрец и компания что-то забудут, у них будет поспешно написанный текст. Трое магов слушали его со смесью любопытства и раздражения, но хотя бы не перебивали. Впрочем, это не заняло много времени, и лишь малая часть наследства Джарнака требовала немедленного вмешательства. Дописав, Зорян неловко поднялся на ноги. Тело не слушалось после долгой неподвижности. Сунул листок в руки растерявшегося Аланика и без чувств рухнул на пол. Его звали Зорян Казинский, третий сын небогатого торговца из Сирина, нечаянный путешественник во времени, вероятно, сильнейший менталист-человек на всей Алтазии, и он победил и, наконец, смог отдохнуть.